Неожиданный неистовый поклонник. Вернувшись в октябре 1975 года из Франции, Элью, смеясь, сказала нам: «Вы не поверите, но у меня в Париже был настоящий роман, трудно даже представить». Лилия Юрьевна и Василий Абгарович были приглашены туда на выставку Маяковского. Они консультировали экспозицию, давали интервью, снимались на ТВ и встречались со студентами. Молодой литератор Франсуа Мари Банье взял у нее интервью для газеты «Ле Монт». Она долго с ним говорила, получился большой материал про Маяковского, про его женщин, какой он был игрок, как любил красное вино, и про антисемитизм, и про железный занавес, словом, что хотела, то и сказала. Правда, попросила, чтобы ей показали корректуру, но сделано этого не было, и, увидев статью напечатанной, она взволновалась. Но все обошлось. Культур-атташе советского посольства сказал, что можно ждать от этой продажной газеты. — Конечно, — согласилась Элью. Так вот, герой романа, этот самый интервьюер с лицом ангела и сердцем поэта, о каком, по словам Флобера, мечтала мадам Бавари, нежное лицо, белокурые локоны, стройные фигуры. Он пишет романы и пьесы, их издают и ставят. Он дарит Элью свои книги с нежными надписями, присылает цветы, звонит каждый час и приходит ежедневно. Они беседуют, ездят в Булонский лес, на бульвары, в бутик Сен-Лорана, сидят в кафе и снова долго беседуют. Ему 29 лет, ей 84. У него есть друг-декоратор, красавец Жак Гранж. Мы с ним тоже подружились, рассказывает Элью. Это компания молодых интеллектуалов. Они водятся с прелестным актером Паскалем, он много снимается и играет в театре. С ними дружит Ив Сен-Лоран и глава его фирмы Пьер Берже, миллионер, он самый главный в этой империи, Ив Сен-Лоран. Они в нас с Васей души не чают, и я не понимаю отчего, но все это очень приятно. Может быть, это орел Маяковского? Да они понятия о нем не имеют. Где он, где они? Франсуа Мари — это золотая молодежь, прожигатель жизни. Его имя все время в светской хронике. Он щеголь. Арагон сказал, что не видит во мне советскую женщину, которая всю жизнь была лишена роскоши и поэтому осыпает меня подарками. Меня это ничуть не убедило. Разве я похожа на такую женщину? Да, это не объяснение. Она вернулась, задаренная с ног до головы и с заверениями любви до гроба. Это были не пустые слова. Посыпались длинные письма от Франсуа Мари, полные шутливого обожания и веселого преклонения, долгие разговоры по телефону, подробные, неторопливые, что читали, что писали, что ели, кого видели, как здоровье и что вообще происходит. Франсуа Мари рассказывает, что ездили всей компанией отдыхать в Британь, там дом у родителей Паскаля. Пьер поехать не смог, но взяли у него Роллс-Ройс, все поместились. Франсуа, Паскаль, Жак, да еще и повар-негр, который восхитительно готовит, особенно суфле из сыра. Время провели очень весело, а Элью уточняла, как именно, и требовала подробностей, ничуть не считая, что каждая минута разговора стоит вполне дорого, а подробности были такие. По дороге встретили мадам Роша и мсье Роша, знаете, есть такие духи, которые они производят. Дальше поехали вместе, было весело, но кто-то повздорил с мсье Роша, и мадам Роша всех расчехвостила, поэтому часть народа поехала дальше, я не поняла, кто именно, а часть улетела в Тунис, где чудесно отдохнула, я только не поняла, от чего они отдыхают. Не в силах выносить разлуку, Франсуа Мари летит в Москву, и всяко Мари с ним. Что привезти? Ради бога, ничего не везите, у нас все есть». Но он звонил по нескольку раз в день, пока Элью не сдалась. Ну, не знаю, купить ей, что ли, сыру? И вот с неба в Переделкино спускаются ангелы, которые вместо рогов изобилия держат в руках набитые чемоданы с одеждой от Ив Сен-Лорана и корзиной со снедью от Фашона, самого дорогого и изысканного гастронома Парижа. Платья, фуляры, духи, сыры, шоколад, ананасы, спаржи, артишоки. Но орхидеи и фисташки отобрали на таможне. Хоть плачь, сокрушаются гости. Да, действительно беда. Элью угощает их борщом, от которого они в восторге. Все сидят до утра, не могут наговориться. 3 дня Франсуа Мари нигде не был, кроме как в Переделкине. Опять борщ, огромный успех, опять застолье, разговоры, прогулки. Наконец, Инна отвезла всех посмотреть коллекцию импрессионистов в Пушкинском музее и взглянуть на Василия Блаженного. Вся компания пришла в восторг, зашла в ГУМ, купила штапельные косынки, повязав на себя, и скорее обратно в Переделкино. Вскоре Л.Ю. и Василий Абгарович прилетают в Париж по их приглашению. Пьер Берже снимает им апартаменты в Плаза, самом дорогом отеле Парижа. Над ними живет Моше Даян, под ними Софи Лорен, такой слоеный пирог. Открытый счет, кадиллак с телефоном, можно на ходу позвонить в любой город мира. Лилия Юрьевна не может понять столь бурного успеха и царской щедрости, но в ответ слышит лишь «Мы вас обожаем» и весь разговор. Однажды Илью звонит мне из машины. С Франсуа Мари были на выставке какого-то модерниста, мура собачья. Оттуда поехали к нам в Плаза и пили чай в вестибюле, там вот почему-то принято. Франсуа беспрерывно говорит, иногда интересно, завтра приглашены к нему. Если сердце не будет болеть, пойдем. К нему нужно взбираться очень высоко. Позвоню завтра, если не окочурюсь. Целую. На завтра, возвращаясь в отель, Л.Ю. звонит из машины. Были в гостях у Франсуа Мари. Квартира под крышей, в старинном доме, и нет лифта. Я был уверен, что скопустюсь на лестнице, пока поднималась. Квартира артистическая, все от антикваров, масса книг, картин. Беклин, которого я не видела вечность, и который мне почему-то понравился. Они очень предупредительны, стол был элегантно сервирован, этот негр-повар постарался, и все было изыскано, суфле из омаров, форель с миндалем и еще с чем-то не разобрала. В спальне у Франсуа Мари, вообрази, стоит ванна, это очень удобно. А может, в ванной комнате просто стоит кровать? Не похоже. Светская жизнь бьет ключом, и 85 лет Л.Ю. праздновали у Максима шумной компании. Все пили шампанское, а виновница торжества запивала таблетки водой, что ничуть не омрачало празднество. Всякие знаменитости устраивали в ее честь суаре, и всюду она появлялась с Василием Абгаровичем и неизменным Франсуа Мари. Эдгар Фор устроил завтрак, куда пришли и Мадлен Рено, и Луи Барро. Эмиль Айо дал обед, где среди приглашенных были Жюльет Греко, Франсуаза Саган, Жанна Моро. Каждый день Франсуа Мари привозил ей от Сен-Лорана огромные сумки с нарядами, платья, костюмы, пелерины, перчатки и шляпы. В конце концов, мне стало неудобно принимать столько подарков. Я свернула в узел какую-то часть одежды и отправила обратно, и, помолчав, добавила, о чем сейчас несказанно жалею. Она прочла два его романа и пришла к выводу, ах, лучше бы я их не открывала, разочарование. Потом Франсуа Мари прилетал еще пару раз, чтобы повидаться. Когда же мы с Инной попали к нему домой, то увидели во всех комнатах фотографии Л.Ю., а в спальне ее карандашный портрет работы Ив Сен-Лорана. Если нам случается быть в Париже, то Франсуа Мари обрушивает на нас всю свою любовь к Лилии Юрьевне. Ну, как это объяснишь? В ее архиве сохранился номер Монт со статьей «Банье», где, в частности, можно прочесть. Она опоздала на вернисаж выставки поэта, ибо в Москве у нее не только друзья, но и могущественные враги, которые пытались помешать ей получить визу. И кроме того, не забывайте, что я еврейка и живу в стране, где процветает антисемитизм. Неприятности идут от одного высокопоставленного лица в правительстве, и ее мужу не дают работу только потому, что он ее муж. Василий Катанян сидит рядом, он невысок, с усами и в очках, с не до конца завязанным галстуком. Внешний угол ее глубоко посаженных глаз подчеркивает линии черного карандаша, другой линии обведены дуги бровей, круглые, как серсо. Голова большая, как у фантастической птицы, и медного цвета коса не спадает на грудь, теряясь в складках зеленой шали. Руки у нее маленькие, очень тоненькие, разговаривая, она словно играет ими гаммы. Что у Лилии удивительно, это голос и ее манера говорить. Голос, как струнный квартет, обаяние сверкает, как весна, но она не играет им. Далее Банье со слов Л.Ю. рассказывает о Маяковском, и в конце: «Из Маяковского хотят сделать статую, но не я. Я знаю, что он занимался не только пропагандой, он писал блестящие любовные стихи, но им это не нравится, и они открыли новый кошмарный музей из мрамора и бронзы, словно метро. Мы с Катаняном живем вместе 37 лет, я его очень люблю». Когда был жив Маяковский, мы играли в карты каждый день. Это был друг Володи, Брика. Вася описал жизнь Маяковского день за днем, он знает о нем все. После смерти Эльзы Арагон предложил им жить с ним во Франции, она заплакала. У меня в Москве все. Там мой язык, там мои несчастья, там у меня Брика Маяковский. Я не могу это оставить, чтобы здесь есть ананасы и рябчиков жевать. Там моя родина, мой дом, там.